строителем третьего блока Петусанской гидроэлектростанции «Героическая молодежь» вручены партийные и государственные награды. На церемонии присутствовали заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи Че Рёнхе, первый секретарь ЦК Союза молодежи Чон Ёнгнам и строители третьего блока Пектусанской гидроэлектростанции «Героическая молодежь». Был зачитан указ Президиума Верховного Народного Собрания Корейской Народно-Демократической Республики, согласно которому Чон Ёнгнаму и 13 лицам присвоены звания Героя Труда Корейской Народно-Демократической Республики, Золотая медаль, Молот и Серп и Орден Государственного Знамени Первой степени. Многие строители, отличившиеся в возведении гидроэлектростанции, получили именные часы великого Ким Ир Сена, похвальную грамоту великого Ким Чен Уина, Ким Ир Сенскую и Ким Чен Ирскую молодежные премии почета, почетные звания, ордена и медали.